Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о куске ткани, с помощью которого открывали новые земли. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает археолог Александр Бутягин. Парус. Парус окружен сейчас, да и не только сейчас, ореолом романтики. Там белеет парус одинокий, вот парус в море. И неудивительно связь паруса именно с морем, а не с рекой, например, или с озером. Дело в том, что парус когда-то дал человечеству новые, грандиозные возможности. Это изобретение просто расширило возможности цивилизации едва ли не как авиация впоследствии. Может быть, по степени достижения местности именно так же. С авиацией нам стали доступны дальние заброшенные кусочки земли, а когда-то также многие новые острова и даже, может быть, материки открыты были именно при помощи паруса. Что такое парус? Это просто большой кусок ткани. Не более того, каким-то образом он удерживается обычно вертикально по отношению к земле, и задача удержать его крепко, потому что парус должен набрать ветер и использовать движение ветра для передвижения, ну, обычно корабля. Паруса использовались не только для этого. Иногда паруса делали, например, у повозок, потому что тоже при условии попутного ветра повозка может двигаться быстрее. Собственно, даже если человеку ветер дует в спину, то он тоже двигается побыстрее. Известно, что и самолет при попутном ветре тоже быстрее достигает точки. Многие не верят, что такое попутный ветер у самолета. Самолету тоже от этого хорошо. Но все-таки человечество использует паруса именно для того, чтобы приводить в действие какие-то плавсредства. Почему? Это понятно. В воде трение меньше, и даже незначительный ветер может уже довольно успешно передвигать лодку. А вот повозку не так. Ну и тем более для того, чтобы двигать повозку, нужно уже изобретение колеса. А вот уж тут бывает по-разному. Например, паруса могли использоваться теми культурами, которые не знали колес. Когда был изобретен парус? Это сложный вопрос. Мы можем быть уверены, что паруса присутствуют, когда мы видим их на каких-то изображениях. Самые ранние изображения, насколько я понимаю, несмотря на то, что есть и другие мнения на эту тему, мы все-таки видим в Египте. То есть где-то 5000 лет назад, может быть, где-то в 4-м тысячелетии до нашей эры, паруса были изобретены точно. Были ли они до этого? Мы не знаем. Почему тут нельзя так быть уверенным и отдать египтянам пальму первенства? Уже до египтян люди научились преодолевать по воде значительные расстояния. Ну, например, остров Кипр, находящийся довольно далеко от берега Средиземного моря, был колонизирован в неолите. До этого люди не могли туда добраться. Никаких следов их нет. Тут они уже есть. Более того, похоже, что вот представители неолитических культур прибывали туда, охотились там на местных бедных карликовых бегемотов и слонов и уплывали обратно. Все-таки для весельной лодки то расстояние, которое есть между, ну, скажем, побережьем Сирии и Кипром, это очень серьезное расстояние. Нужно грести и грести. Поэтому есть некоторые предположения, что парус появился раньше. Но парус — это тоже не такая простая штука. Казалось бы, из чего можно сделать парус? Из всего? Ну, наверное, из всего. Вот я неоднократно видел, как байдарочники используют в качестве паруса зонтик. Идеально. Но материал для паруса должен быть, с одной стороны, прочным, с другой стороны, легким. Можно сделать парус из шкуры? Ну, наверное, можно, но это будет жутко тяжелый парус. Есть еще одна проблема. Нет никаких сомнений, что первый парус, который был придуман человеком, это прямоугольный прямой парус. прямой парус совершенно идеален для того, чтобы давать скорость судну, когда ветер дует в спину. Ну, или, во всяком случае, сзади. Плюс-минус. Но один человек не может управляться таким парусом легко. Чем больше парус, тем больше нужно людей. Там есть какая-то высчитанная формула, или эмпирически, не знаю, проверенная, что там, по-моему, больше 5-8 квадратных метров, если парус, то один человек с ним уже не справляется. Значит, нужно несколько человек. Чем больше парус, тем больше экипаж. Помимо этого, парус обычно должен куда-то крепиться. Обычно у паруса есть рея, то есть палка горизонтальная, которая тоже должна куда-то крепиться. В свою очередь, рея крепится к мачте. Значит, если мы предполагаем, что какое-то население придумало парус и пользуется им, они должны делать мачту, рею, сам парус, который должен быть сделан, конечно, из отдельных кусков ткани, потому что соткать ткань там размером 20 квадратных метров по тем временам невозможно. Это должен быть какой-то огромный совершенно ткацкий станок. И плюс к этому должна быть еще система управления, то есть надежные веревки, система подъема паруса, система опускания паруса. У древних кораблей мачта, как правило, срубалась, то есть снималась в случае необходимости. Но вы видите, это все очень сложно. К сожалению, паруса археологически никогда не сохраняются. Во-первых, это ткань, а во-вторых, это ткань, которая попадает в море. И в море у нее очень небольшие шансы, чтобы сохраниться и достаться археологам. Если, может быть, когда-нибудь повезет, и какой-нибудь древний корабль попадет под сель, стоя в порту, и это будет корабль, там, не знаю, 4-го или 5-го тысячелетия, и парус отпечатается на глине, это будет огромным везением. Но пока так не повезло, прямого археологического доказательства не будет. Может случиться найти мачту с реей. Вот если мачта с реей уже будет найдена, и будет видно, что это мачта и рея, тогда, конечно, это будет прямой археологический артефакт, который скажет нам, паруса были. Но удачи такой не случилось до настоящего времени. Из чего вообще делали в древности паруса? Были ли льняные паруса, конопляные? Вроде бы викинги пользовались шерстяными парусами, но это уже тяжелый парус. Нужно придумывать что-то другое. Когда появился хлопок, появляются хлопковые паруса. Китайцы используют шелковые паруса. Но это, конечно, роскошь. Просто что-то такое из алых парусов. Ну, сейчас в качестве парусных материалов рулит синтетика. Причем даже многослойная, сложной структуры и так далее. Так что человечество должно подняться для определенного уровня. То есть должно быть много людей, которые ткут ткань. Прочную ткань, она вместе сшивается, и люди могут хорошо этим парусом управлять. Прекрасное изображение прямого паруса есть, например, на так называемом доме капитана на острове Санторин. Там идет целая кавалькада кораблей, и практически все идут на веслах. Все-таки весла были очень надежны. Парус требовал сложного управления, и только один корабль поднял прямой парус. Похоже, что человечество парусам долгое время не доверяло. Греческие суда, например, военные, в случае необходимости шли на парусах, когда была такая возможность, но если начинался бой, парус снимался, мачта убиралась, и корабль вступал в бой на веслах. Весла надежные, весла маневренные, но парус уж слишком дает много возможностей. И вот эти прямые паруса служили европейцам в течение очень длительного времени. Где-то в римскую эпоху, ну, там есть дискуссия, появляется то, что называется латинский парус. Ну, собственно, латинский парус, по большому счету, и есть римский парус. Это парус косой. Какое его отличие? Они могут быть и четырехугольные, треугольные формы. Но главное, что рея здесь уже находится не горизонтально, а под углом. И вот это серьезно изменило мореплавание. Если, как бы, прямой парус, он все-таки позволяет идти в первую очередь только под ветром, который дует вам в корму, ну плюс-минус, то косые паруса позволяют идти даже иногда на слабых градусах, насколько я понимаю, против ветра, что кажется довольно странным, на стакселях это можно делать. Зато как раз для прямого ветра сзади косой парус не слишком удобен. При косом парусе нужно идти галсами. Гауссами, значит, влево-вправо, влево-вправо поворачивать. Не знаю, случалось ли кому ходить на яхте, но яхта довольно часто так делает. То есть как бы таким зигзагом. Это не противолодочный зигзаг, это для того, чтобы ловить ветер и двигаться вперед. Паруса раздвинули возможности не только европейских мореплавателей. Такие же процессы происходят, например, на Тихом океане. Полинезийцы придумали некий вариант косого паруса, который называется клешня краба. Это потому, что у них парус ограничивался палками с двух сторон. Не только сверху, как европейский, да, или сверху, но и снизу. Это порождало там определенные проблемы управления, но, тем не менее, такой парус дал возможность полинезийцам разойтись по всему Тихому океану. Ну, это огромное расстояние. На веслах вы никогда не доплывете до островов Тихого океана. А на парусе, конечно, уже можно. И, может быть, это парусное расселение и колонизация является самой великой колонизацией в истории человечества. Конечно, мы все знаем о там, финикийской колонизации, о греческой колонизации, о последствии там, английских колониях и французских, каких угодно. Но, наверное, вот такой широты расселения при таких простых средствах, как это сделали полинезийцы, только благодаря парусу. Как вы понимаете, они делали парус из пальмовых листьев, и еще были некоторые растения. Ну, вообще, по преимуществу используются растительные волокна для производства паруса. Конечно, впоследствии ситуация изменяется. 15 век дает нам многопарусные мачты, когда на кораблях появляется много мачт, на них много парусов. Что дает вообще высокие мачты? Я вот никогда не понимал. Ну, понятно, что большой военный корабль, он должен как-то двигаться, такую массу пойди сдвинь, поэтому надо ставить много парусов. Дело не только в этом. Чем больше корабль, тем больше мачту вы можете поставить. Его, конечно, труднее двигать, но мачта выше. И эта мачта может ловить ветер наверху. Внизу ветра еще нет, а сверху уже небольшие паруса поймали воздух. И все, и пошло. Корабль двинулся. Это, кстати, приводило к ситуациям, когда большие корабли могли догнать, скажем, более маленькие вертки за счет того, что они просто ловят тот ветер, который парусами маленьких кораблей не поймать. Да что они там со своим латинским парусом? По парусам можно было даже узнать назначение корабля. Крупные военные корабли, как правило, предпочитали прямые паруса. Этим кораблям нужно двигаться вперед, мощно идти. Конечно, им понадобятся и косые паруса, ну, дополнительные для всяких маневров, для более точного управления. Например, вот стаксели, о котором я говорю, или клевера. Клевера — красивые паруса, которые крепятся на бушприт. Треугольные паруса, вот прям бушприт — это такая балка, которая торчит из носа корабля. Очень красиво. И вот многопарусность и многомачтовость позволила кораблям обойти весь земной шар. Начинается уже испанская-португальская колонизация. Опять же, какой у нас самый романтический корабль? Это ответит любой. Это бригантина. Да, ах, бригантина поднимает паруса. Зачем она это делает? Да, конечно, идет кого-то грабить. Сомнений никаких нет. Само название этого судна — бригантина. Это бандитское судно. С чем же отличается бригантина, например, от брига? Бриг — судно военное. У него прямое вооружение. А у бригантины одна мачта с прямым вооружением, а другая с косым. Поэтому оно может идти и прямо, и маневрировать. Да, удобнейшее судно. Можно и гнаться, можно и куда-нибудь уйти. И название многих, например, кораблей парусных идет только от того типа парусов, которые они носят. Казалось бы, ну, корабль может быть определенной формы, у него может быть какое-то назначение. Нет, главным являются, конечно, паруса. В 19 веке кажется, что парусам начинает приходить конец. Конечно, паруса очень экономны. Им не нужны ни нефть, ни уголь. Они двигаются исключительно за счет ветра. Что может быть экологичнее, правда? Но, к сожалению, ветер может быть, может не быть. В шторм паруса просто опасны, их нужно убирать, следить за ними внимательно. Да и сама работа с парусами требует огромного количества народу. Не там 5 человек, которые обслуживают машины, а куча людей, которые лазают по вантам и пытаются что-то делать. Поэтому, конечно, было понятно, что паруса не удержатся. Они отступают куда? К бедным людям, которые просто не могут содержать машины. До сих пор часто парусные лодки просто принадлежат рыбакам, которые ведут какой-нибудь каботажный лов, или людям на реке. Вот, например, на Ниле можно увидеть немало парусных филуг, которые совершенно парусные. У них нет двигателя, и с ними ловко обходятся их владельцы. Но тут происходит то же, что и со многими модными и полезными когда-то изобретениями. Появляется парусный спорт. И парусный спорт привел к тому, что были, например, изобретены даже новые паруса. Уж казалось бы, что за все предыдущие века не додумались? Не додумались. Вот спинакер, такой парус наподобие парашюта, находящийся впереди судна, раздувающийся как огромный пузырь, тоже провел несколько этапов своего развития. Современный спинакер — это не тот, который придумали еще во второй половине 19 века, но это совершенно молодой парус, появившийся тогда, когда парусным судам, казалось, уже пришел конец. Я думаю, что парус, конечно, уже давно перестал быть частью обихода путешественников или военных, и эпоха грандиозных парусных кораблей ушла, все-таки человечество привыкло к машинам. Но от паруса мы так просто не избавимся. Слишком он красив, слишком экологичен и, главное, слишком экономичен. Он еще послужит людям. В следующем выпуске о способе защитить голову от удара.